Глава вторая. Чувство дома. Что это за чувство? Это ощущение, что я не в гостях у жизни, а я и окружающее пространство созвучны. Можно быть в родных стенах или где-то далеко от дома. Это совершенно не важно, потому что в первую очередь дом создается внутри. В этой главе мы рассмотрим несколько моментов. Как наше внешнее пространство отражает наше внутреннее состояние и наоборот. Какими вещами наполнены дома и как это может отражать наше внутреннее наполнение. Почему бывает неуютно в своем душевном очаге? Как ощутить чувство дома, где бы мы ни были, и почему это важно? Внутреннее и внешнее пространство. Вероятно, вы наверняка слышали теорию о том, что то, как мы живем, что есть в нашем доме и в каком порядке все это содержится, какими вещами и в каком количестве мы себя окружаем, в какой-то степени отражает наш внутренний мир. Бардак и неразбериха, да еще такая, что трудно что-то найти, может говорить о том, что человек также запустил какую-то проблему, так запутался, что уже сложно найти ниточку, которая поможет все распутать. Но она не исчезла, лишь спряталась где-то под 7 пудами пыли. Если в доме пыльно, вещи распиханы по углам, то, возможно, и душе не хватает влажной уборки. Нужно проветрить голову и упорядочить мысли, то есть уделить, наконец, внимание своему внутреннему миру. Понаблюдайте за собой и обратите внимание, что происходит во внутренней жизни, когда вы не уделяете внимания порядку в доме. А как идут ваши дела, если в доме светло, уютно и все на своих местах? Есть и другая крайность. В доме царит идеальная чистота, можно даже сказать стерильность. С одной стороны, ну круто же, когда все так аккуратно, не пылинки, а с другой, как в музее, даже ходить страшно. Ведь можно наследить, нечаянно что-то пролить, уронить, разбить. Важно, чтобы в доме ощущались следы жизни, а стерильность лишает жилища уюта, индивидуальности. Подобная мания к чистоте отражает некую компульсивность, когда человеку трудно увидеть, признать и принять что-то в себе, обнаружить свои теневые стороны, а бесконечное натирание, стирание, мытье и чистка помогают стирать напоминание от собственной тени о своем несовершенстве и непризнанных сторонах личности. Золотая середина всегда лучше. Порой уборка и расхламление, домашние хлопоты и создание уюта помогают успокоиться, привести в порядок мысли и чувства. Для многих женщин уборка – это что-то вроде медитации, а перестановка в квартире – лучшее средство от стресса. Завалы, конечно, в один миг не разгрести, но нужно хотя бы с чего-то начинать. Какими вещами наполнен ваш дом? Задумайтесь, так ли необходимы все эти вещи, которыми забиты шкафы, комоды и полки? Вся ли галерея из 1000 фотографий нужна? Часто ли вы пересматриваете эти фото? Пользуетесь этими вещами? Если ответ нет, значит пора решиться их перебрать и оставить только то, что на самом деле важно и нужно. Хорошим помощником на пути к этой цели может стать книга Мари Кондо «Магическая уборка». Идея, которой делится автор, вроде проста и очевидна, но тем не менее очень значима. Все, что не используется, съедает энергию, отвлекает от чего-то важного и является лишним. А зачем тогда это лишнее нужно? По мнению Мари, визуальный беспорядок отвлекает нас от источника истинного беспорядка в нашей жизни. Когда в доме много лишнего, то наверняка и в голове, и в душе много избыточного, застарелого. Все равно, что старый сундук, который редко открывают, а стоит откинуть крышку, и тебя обдает своеобразным, неприятным запахом пыли. Быть может, там и есть сокровища, Но как их отыскать в этой груди вещей? Мне кажется, серьезная размеренная сортировка вещей служит хорошей метафорой психотерапии. Мы берем одну вещь, рассматриваем ее, пытаемся почувствовать, что она значит для нас и какие чувства вызывает. Мы вступаем с ней в некое взаимодействие, можно сказать, проживаем ее. Что-то мы оставляем, что-то трансформируем, а с чем-то прощаемся. Это длительная, кропотливая, энергозатратная работа, но меняющая жизнь. Очаг души. Что это за место такое, очаг души? Как оно выглядит? Давайте проведем небольшую медитацию, которая поможет найти ответы на эти вопросы. Медитация «Очаг души». Организуйте себе удобное и уютное пространство, в котором будет приятно побыть наедине с собой. И позаботьтесь о том, чтобы в течение 10-15 минут вас никто не отвлекал. Медитацию можно выполнять лежа или сидя, но я рекомендую лежа, так как в этом положении тело становится более расслабленным. Можно включить релаксационную музыку, которая вам нравится и успокаивает. Закройте глаза и просто немного подышите в своем ритме, замечая, как воздух плавно входит и выходит из ваших ноздрей. Теперь попробуйте дышать чуть глубже. Длинный глубокий вдох и плавный медленный выдох. Итак, несколько циклов. Представьте, что у вашей души есть свой домашний очаг. И сейчас мы отправляемся туда. Вы оказываетесь в каком-то особом месте. Что это за место? Что вокруг? Возможно, это место вам знакомо, а может быть и нет. Как вы чувствуете себя здесь? Прислушайтесь к своим ощущениям. Посмотрите вокруг. Где-то рядом находится дом вашей души. Вглядитесь в пространство, чтобы увидеть его. Если не получается его найти сразу, пройдитесь по воображаемой местности, поищите. И вот, наконец, вы видите свой дом. Какой он? Опишите подробно в деталях все, что видите. Какого он размера и цвета? Из чего построен? Какая у него крыша? А фундамент? Есть ли у него окна? Чистые ли они? Открыты или закрыты? А как выглядит дверь? Сколько этажей у этого дома? Есть ли у него подвал, чердак? Огражден ли этот дом забором? Есть ли дома по соседству? Что вы чувствуете, когда стоите снаружи и смотрите на этот дом? Хочется ли в него зайти? Если нет, то почему? И чего хочется? Попробуем зайти в дом. Подойдите к двери. Какая это дверь? Открыта она или закрыта? А может, на ней висит замок? Или она сломана? Легко ли ее открыть, или это требует усилий? Понаблюдайте за собой, как вы открываете эту дверь. Вы открыли дверь и входите в дом. Как вы заходите? Теперь вы можете разглядеть, что внутри дома, его убранство. Светло ли там или мрачно, тепло ли там или холодно, есть ли в доме очаг. Попробуйте ощутить, живет ли кто-то в этом доме. Что вам бросается в глаза? Какая обстановка в этом доме? Чисто ли в доме? Что вы видите? И что чувствуете, глядя на внутреннее пространство дома? Что вам хочется сделать? Пройдитесь по дому. Рассмотрите мебель, предметы, вещи. Можете прикоснуться к ним. Что-то сделать в этом доме, если хочется. Как вы себя чувствуете, когда двигаетесь по дому? Какие помещения в этом доме? Сколько в нем комнат? Настало время заглянуть в эти комнаты. Зайдите в каждую комнату, изучите, что в них находится, и прислушайтесь к своим ощущениям. Как вам там? Какие чувства возникают? Какие мысли? Что хочется сделать? Какую из комнат можно назвать сердцем дома и почему? Что в ней особенного? А какая комната самая важная и почему? Если в доме один этаж, то после знакомства со всеми комнатами можно вернуться к двери, вновь окинуть взором это пространство. Хочется ли вам остаться здесь? Могли бы вы жить в этом доме? Если нет, то что должно измениться, чтобы вы этого захотели? Если в доме два этажа и более, то мы отправляемся осматривать комнаты на верхних этажах, также заглядываем на чердак и знакомимся с ним, если он есть. И когда закончили, возвращаемся вниз и подходим к двери. Какие чувства возникают при мысли, что вы покидаете этот дом? Хочется ли вам остаться здесь? Вы можете сейчас выбрать любой вариант. Можете мысленно выйти из дома или остаться внутри и пойти в самую приятную комнату. И сейчас, что бы вы ни выбрали, попробуйте прислушаться к голосу этого дома. Он хочет что-то сказать вам, передать важное послание. Постарайтесь услышать эти слова. Дайте себе на это необходимое количество времени. Возможно, вы услышали послание, запомните его. Если вы ничего не услышали, ничего страшного, потому что теперь вы можете чаще приходить в этот дом, знакомиться с ним и больше к нему прислушиваться. И тогда обязательно наступит момент, когда вы его услышите. В любом случае, поблагодарите дом за прием, за то, что дал себя увидеть и разглядеть. Если хочется что-то ему сказать или пообещать, вы можете сейчас это сделать. И теперь мы будем возвращаться обратно в наше физическое пространство. Почувствуйте свое дыхание, как воздух плавно и медленно движется. Вдох, и струи воздуха нежно обволакивают ваши ноздри и движутся к легким, а потом медленный выдох. Продышите несколько циклов. Мягко пошевелите пальцами рук и ног, чтобы вновь почувствовать свое тело. И когда будете готовы, открывайте глаза. Нарисуйте дом своей души, который увидели в медитации, и запишите все ответы на вопросы, которые вы получили в ходе нее. Дом, который вы увидели в медитации, метафора того, как чувствует и в каком состоянии сейчас ваш внутренний мир. Ответы на вопросы показывают, насколько хорошо вы о нем заботитесь и как ухаживаете за ним. Все ли там на своих местах? Не выглядит ли он заброшенным, а может наоборот, там множество ненужных вещей? Светло ли там? Свежий ли воздух? Чисто ли? Или нужно поменять лампочки, открыть окна, проветрить, прибраться? Какая защита ему нужна и от чего? Или, быть может, дом слишком защищается, настолько, что к нему трудно подойти? Обособлен этот дом или его окружают и другие дома? Эта медитация не на один раз. Повторяя ее, мы проявляем заботу о своем внутреннем доме. Можем всегда поддерживать огонь в очаге, наводить чистоту, делать ремонт, перестановку, поддерживать уют. А может, давно пора помыть окна, чтобы без помех любоваться захватывающими пейзажами за ними. Если проживать эту медитацию с внутренним вопросом к своей душе, чего ты хочешь, то раз за разом для вас будут становиться все прозрачнее потребности собственной души. Вы начнете замечать, что у вас появляются желания, оживают и расцветают мечты. Преобразование дома в этой медитативной практике помогает нам совершать важные преобразования и во внешнем пространстве. Заботясь о душе, мы делаем свою жизнь лучше. Наша душа нуждается во внимании. Говоря о душе, я имею в виду наш внутренний мир, особенно его незаслуженно лишенную внимания и заботы часть. Это сердце нашей души. место, где живут наши истинные потребности, ценности, смыслы и желания, наши мечты и даже, осмелюсь сказать, наше призвание и жизненная миссия. Интуиция, по моему ощущению, живет там же. На мой взгляд, сердце нашей души – самая важная ее часть, поскольку если оно не бьется, то наступает смерть. Даже плохо работающее сердце можно лечить, надо лишь подобрать правильное лечение. Поэтому каждому из нас нужно искать свое лекарство, чаще обращаясь к душе, учась находить более глубокий контакт с собой. Вот такое стихотворение я написала о доме души несколько лет назад. В доме души моей мирно, спокойно, тепло. Он часто зовет меня, и я прихожу в него. Там всегда я есть у себя. Там я такая, как есть. Отдавая любовь и любя, создаю благотворную смесь. Утверждаю я жизнь, хоть и смерть, неотъемлемая ее часть. Позволяю себе умереть, чтобы снова живою стать. Наполняюсь я тишиной, в которой так много нот. Разговариваю с луной, а она мне в ответ поет. Перелистываю дневник своих в прошлое минувших лет. Порой голос срывается в крик, иногда льется звонкий смех. Вот почаще бы навещать свой родной дом своей же души, чтоб проветрить или прибрать, чтоб на место все положить, чтоб смотреть в окно и писать, развести огонь и смотреть на его мерцающий свет, помогающий отпереть мудрость прежде прожитых лет. Или хлеб душистый испечь, в танце страстном забвенно кружить, малевать на холсте или петь, плакать, верить, надеяться, жить. В дом души, в свой родной дом, так важно прийти и побыть, чтобы сердце не стало льдом, а душе хотелось парить. 2013 год. Как развивать чувство дома? Чувство дома, по моему ощущению, это сочетание внутреннего и внешнего уюта, ощущение гармонии и чувство «я на верном пути». Действительно, куда бы ты ни шел, ты берешь с собой себя. Ведь если вы не ищете чего-то нового, важного, путешествия могут стать бегством от самого себя или проблемы, и тогда они не заполнят пустоту и ничего не решат. Я могу привести множество примеров, когда жажда к путешествиям не является стремлением увидеть что-то новое, отдохнуть или просто расширить свое видение мира, а является попыткой защитить себя от самого же себя, убежать от проблемы, отложить на потом важное решение. Правда, потом чаще всего наступает очень нескоро, и проблема запускается. У меня была когда-то одна знакомая, которая пыталась лечиться путешествиями. Каждый раз, когда в жизни возникало что-то трудное, она ощущала бессилие, начинала хандрить и отправлялась в путешествие, чтобы не думать о плохом. Однако, возвращаясь, она впадала в депрессивное состояние, так как реальность снова обрушивалась на нее. Много времени ей понадобилось, чтобы понять, что помехи решению проблем мы создаем себе сами, бегством от них. Даже самое прекрасное место не исцелит нашей души, если мы сбегаем туда от себя. Когда в душе есть определенная уютная настроенность, тогда мир открывается перед нами во всей своей красе. И уже не важно, сидим ли мы у себя дома в любимом кресле или уехали за 3-9 земель. Мне, например, когда внутри неуютно, может помочь поход в кафе, где я смогу выбрать тихий уголок, посмотреть в окно и настроиться на себя. Но все же лучше, когда на душе спокойно, и есть некое намерение внутри, и тогда уже место, в которое я отправляюсь, дополняет, помогает мне проникнуть еще глубже в себя и еще ярче ощутить свою взаимосвязь с миром. Более того, порой место начинает само проникать в нас и разговаривать с нами, но это происходит лишь когда мы внутренне открыты миру и развиваем особую чувствительность к нему. Для себя я нашла несколько путей, как начинать развивать в себе чувство дома. Возможно, какой-то из них покажется вам особенно близким. Первый. Узнать, найти свои места силы, настраивающие на контакт с собой, усиливающие голос души, или создавать для себя такие места. Если у вас еще нет таких мест, то начните прислушиваться к своим ощущениям и чувствам, которые возникают, когда вы где-то бываете. Какие-то места оставляют нас равнодушными, а есть те, что затрагивают довольно сильно и проникают в самую глубину. Впрочем, можно не только искать, можно сделать любое место своим местом силы, обустроить его таким образом, чтобы вам нравилось там находиться, чтобы оно гармонизировало, умиротворяло. Здесь прослеживается некая аналогия с медитацией. Те, кто занимается медитацией или хотя бы пробовал это делать, знают, что медитация начинается с подготовки своего пространства так, чтобы в нем было комфортно заниматься. И это уже первый шаг к настроенности. Второй. Ходить, ездить в свои места силы, когда надо побыть наедине с собой и настроиться, что-то переосмыслить или расслабиться. Здесь важно отметить два момента. Во-первых, чувствуя, когда душа просит куда-то пойти или поехать, или как-то по-особенному провести время наедине с собой, не стоит себе в этом отказывать, как-то отговаривать и откладывать. Все мы знаем, как легко находятся дела поважнее. Только вот, не давая себе то, что действительно важно, мы отворачиваемся от себя, не даем своей душе то, в чем она нуждается. Во-вторых, уважая свои потребности и реализовывая их, человек наполняется силами, ресурсами, и тогда ему есть что отдавать другим. Из пустого колодца воды не набрать, а чтобы он был полон, нужно самим об этом заботиться. Возможно, кто-то возразит: если бы все было так просто, может, я хочу на Мальдивы поехать, а это дорого, не так-то просто взять и дать себе. Если вы уверены, что Мальдивы – единственное место силы, то почему бы не откладывать в течение года деньги, чтобы реализовать свое желание? Или взять кредит, чтобы поехать быстрее? Но пока копите, оглядитесь вокруг. Возможно, увидите, что это не единственное сильное место. Можно учиться находить радость в мелочах. Гулять в лесу, парке, исследовать то, что находится неподалеку и не требует серьезных финансовых вложений. Главное – не забывать свою мечту, двигаться к ней. Но порой этот путь требует затрат, и вам понадобятся силы, чтобы все это воплощать в жизнь. Поддерживать силы – наша забота и ответственность. Вот почему важно знать, что нас наполняет, успокаивает, расслабляет, сосредотачивает. Третий. Создавать внутренний уютный дом с помощью рефлексии, психотерапии, медитации, духовных практик. Это самый важный способ, по моему мнению, потому что без стремления уделять внимание своему внутреннему миру, без заботы о нем, вряд ли вы будете удовлетворены своей жизнью. Внешний мир не может делать эту работу за вас. Он не сможет нас наполнить, если мы не хотим разобраться в своей собственной пустоте и понять, как быть внутренне наполненными и целостными. Марк Твен когда-то написал очень верные слова: «Кто не знает, куда идет, может сильно удивиться, попав не туда». И это, на мой взгляд, о способности осмыслять, а также об осознанности своих потребностей, желаний, мотивов, реакций, стремлений, поведения, чувств. Именно поэтому важно развивать контакт с собой и уровень осознанности себя и своей жизни. Ведь тогда ясны и зачем, и куда. А если жить, не приходя в сознание, можно неизвестно где и в каком положении оказаться. Психотерапия, изучение литературы, побуждающей к самоанализу и осмыслению своей жизни, ведение дневника, медитация и другие духовные практики – все это может очень сильно помочь в создании своего внутреннего уютного дома. Четвертый. Соединить оба фактора – внутренний и внешний – для большей целостности и полноты жизни. Чувство дома максимально ярко проявляется, когда внутреннее соединяется с внешним. К примеру, человек настроен на то, чтобы лучше понять себя, или нуждается в отдыхе, то есть он слышит свою потребность, заботится об уюте и здоровье внутреннего дома. И он знает, что ему сейчас в этом может помочь прогулка к морю. Здесь его настроенность становится сильнее, и человек может, сидя на берегу и любуясь набегающими волнами, услышать внутри то, что ему важно услышать. Одновременно море успокаивает его, перезаряжает, помогает расслабиться. Так два важных фактора, внутренний и внешний, соединяются. Возникает гармония. Чувство дома – это когда душа на месте, когда мы чувствуем себя, ощущаем тихое спокойствие, настроенность, слышим свою интуицию. А еще, что интересно, появляется больше любви ко всему окружающему, сущему. И тогда мы получаем возможность каждый день проживать из любви. Счастливое утро начинается не с кофе, а с любви ко всему вокруг. Вовсе не обязательно специально куда-то ехать, чтобы очутиться дома. Можно и в своей квартире создать такое место, и на улице, и в кафе. Но наши индивидуальные места силы позволяют ощутить эту особую настроенность, почувствовать более глубокий контакт с собой. Как на нас действуют места силы? Бывает и так, что, побывав где-то, можно обнаружить, что что-то внутри изменилось, и тогда мы можем сказать: «Это место изменило меня». Но это изменение произошло с нашим участием. Просто так бывает, что в одной точке сходятся вместе человек, место и время, и тогда может случиться что-то очень сакральное. В очень сложный период своей жизни я ездила гулять в деревню капитанов Кясму и бывало оставалась на несколько дней. Я ощущала там то самое волшебство лечащей тишины, которое сильно контрастировало с внутренней нетишиной. И, как камертон, моя душа настраивалась на тишину. Мысли становились тише, спутанность уходила. Появлялось больше ясности. Как о месте силы, я могу сказать и о Тракае. Кроме своей аутентичной атмосферы и красоты, к которой хочется возвращаться, этот городок пару раз помог мне выходить свои мысли, упорядочить их, успокоиться. Под «выходить» я имею в виду долгую прогулку в уединении. Как будто та умиротворяющая атмосфера снаружи помогла мне создать уют и внутри. Помню, как приехала туда утром, целый день гуляла, а вечером, сидя на скамейке у реки, я ощутила внутренний уют. Мой внутренний дом воспрял духом. Крыша перестала течь, а двери и ставни – больше не скрипели. Еще одно невероятное для меня место – Бирштанас, маленький литовский городок на берегу реки Неман. Сколько было пережито, прочувствовано, отпущено и приобретено именно там. Интенсивная жизнь во время обучения экзистенциальной терапии, требующая значительных энергетических затрат, встречи и не встречи с коллегами-сокурсниками, терапевтические группы, бурные и приятные эмоции, и изменения, которые происходят там всегда, как ценный дар, привозятся домой. Прогулки у реки, скамейки, тропинки – все это терапия для души. Может быть, я просто счастливый человек, что в моей жизни таких мест оказалось достаточно много. Мне кажется, развивая свое чувство внутреннего уюта, я стала лучше ощущать и видеть мир. Он стал для меня красивым и наполняющим, более открытым и радушным. И думаю, поэтому в моей жизни становится все больше таких волшебных и особенных мест. А как у вас обстоят дела с чувством дома? Как бы вы его описали, если мы говорим не только в контексте жилища или какого-то особенного места, а внутреннего чувства, когда то, какой я есть и как я живу, и есть ощущение «я у себя дома». В жизни важно строить и поддерживать свой очаг и чувствовать себя дома, но при этом не следует забывать, что все мы в каком-то смысле у жизни в гостях. А это значит, что нужно с уважением, благодарностью и заботой относиться к окружающему нас миру. Вот почему, на мой взгляд, важны обе составляющие – внутренний дом и окружающий мир. Мы не можем проживать жизнь только внутри себя, потому что мы – часть большего и взаимосвязаны с окружающим миром, другими людьми, природой. Разрывая или ослабляя эти связи, мы не делаем хорошо ни своей душе, ни своей жизни в целом. На Крите, этом удивительном по своему воздействию острове, я познакомилась с Аленой, девушкой-гидом, которая проводила экскурсии на Санторини. Как-то мы разговорились с ней за чашкой кофе, и я поделилась странным совпадением. Я в Греции, и книга, которую выбрала в путешествие совершенно неосознанно, а лишь потому, что еще не успела ее прочитать, про архетипы греческих богинь. Я была воодушевлена книгой и увлеченно рассказывала о ней Алене. Она очень заинтересовалась и в ответ поделилась со мной названием книги, которая 8 лет назад нашла на Крите ее. Это автобиография Радханатха Свами, учителя Бхакти-йоги, путешествие домой, повествующее о его духовном пути, а также о случившемся инсайте, который произошел у него в медитации на Крите. Конечно, я заинтересовалась этой книгой. Видимо, Крит способствует озарениям, и я прочувствовала своим нутром. Здесь мои мысли упорядочиваются и становятся более четкими. Со мной происходило именно то, о чем рассказывала Алена. Удивительные вещи, которые могут происходить во внутреннем мире человека, когда он на Крите. Такие невероятные моменты случаются, когда наши души открыты жизни. На Крите у меня было несколько коротких, но очень ярких и глубоких встреч с людьми. Эти встречи тоже вложили частичку тех самых изменений, о которых я уже говорила раньше. Они обогатили душу, еще больше раскрыли ее, углубили доверие к себе и миру и прояснили направление. И, возможно, такие удивительные вещи благодаря чувствительности к миру и доверию к себе. Чувствительным себя можно назвать, как мне кажется, когда умеешь замечать и позволяешь происходящему затрагивать себя в эмоциональном плане. Когда в простых вещах находишь глубокий смысл и способен мыслить и ощущать глубже, когда то, что ты видишь, вступает в диалог с тобой. Например, два человека в одно и то же время гуляют в одном и том же парке. Светит солнце, чудесный день, по небу плывут пушистые облака. Один поднимает голову к небу и, глядя на облака, улыбается. Он любуется, восхищается, ощущает любовь в своем сердце и связь с этим облаком, небом, миром вокруг. У него могут навернуться слезы от такого глубокого переживания. Вероятно, он о чем-то глубоко задумывается в этот момент. Его душа открыта миру, и человек отзывчив, чувствителен к тому, что происходит вокруг. Другой человек не заметит красоты облаков, он не испытает восхищения. Ну, облака и облака. Такие два разных варианта бытия в мире и проживания момента. Возможно, именно такое переживание имел в виду философ Мартин Хайдеггер, говоря о позиции открытости. Еще раз повторю, что такие переживания и опыт возможны лишь тогда, когда мы слышим свой внутренний голос, доверяем ему и откликаемся на его зов. Этому и посвящена следующая глава.